Глава 11. «И ты туда же!» Импровизированный танк ожил и выехал в коридор. Кот с пистолетами, поднятыми на уровень головы, двинулся за ним, что характерно, не оборачиваясь и вскинув подбородок. Женя поднялась с пола и устремилась за парнем. Охнула, вернулась за едва не забытым пистолетом и, подумав, прихватила с собой щит на колесиках. «Да погоди ты! Кот, ну ты что, обиделся?» «Нет, просто на два уровня выше наши противники планируют подорвать перекрытие и обрушить их на наши головы. А к бакам с горючим выдвинулся взвод пехоты, и у них с собой три танкетки и мобильный доспех». «Ты хоть понимаешь, чего я смеялась-то?» Женя озадаченно уставилась на пробитую в потолке дыру. Кот взял разбег и неожиданно для девушки побежал по стене, забираясь все выше. Ухватился за край проема и рывком забросил свое тело в темноту. «В рюкзаке гироскоп, в голове чип, экзоскелет полон энергии. Не надо смотреть так шокированно. В нормальном состоянии я об эту стену разве что убиться могу». Из дыры свесился кусок веревки. Рыжик ухватилась за конец. Веревка рывком пошла вверх. Девушка тяжело зацепилась за край, обдирая локти. Она выматерилась про себя, проклиная свою тупость, из-за которой она сейчас бегает с понча на голое тело. А куртка и водолазка валяются где-то в комнате. Соломон помог ей подняться и бережно прихватил за локоть. «Думаешь, я не понимаю? Штурм хакер Шнипельсон. Мальчик, как тебя зовут и зачем ты угнал самолет? Вторую часть не дослушали. В школе, в университете грёбаные острословы. Родители не видели в этом никакой проблемы. Теперь и ты». «Ни черта ты не понял, котяра. Просто все время, что я тебя знаю, ты такой... Нет, безусловно, ты редкостный недоумок, но в тебе есть стержень. Ты самый психологически целостный человек, которого я знаю. Ни сомнений, ни тревог, ни волнений. Абсолютная уверенность. И тут я узнаю, что ты стесняешься собственного имени. Это было очень неожиданно и так мило». В коридоре, по которому они шли, было темно. Кот снова расшарил видеопоток, и Женя смогла оценить все преимущества имплантов. Женя ощутила себя в каком-то виртуальном пространстве. Стены и потолок просвечивали, словно были сделаны из стекла. Снова появилась мини-карта, но теперь на ней было почти 200 точек, окрашенных в два цвета. Зеленые и красные. Территория тоже была слабо подсвечена теми же цветами. Девушку не оставляло ощущение, что она сейчас играет в какую-то стратегию. «Ты еще скажи, что и фамилию мою возьмешь». Кот остановился, посмотрел сквозь стену, навел пистолет и выстрелил. Вспыхнули искры, и крупный сегмент карты окрасился зеленым. «У тебя сейчас официально в социальном профиле прочерк. Предлагаю компромиссный вариант. Придумаем новую. И вообще, что мы делаем?» Женя едва поспевала за парнем. Тот практически бежал по пустому коридору. «Тут склад строительной техники, законсервированный. При всех моих возможностях атака на подготовленную систему — это довольно сложное занятие. Другое дело, подключись я к сети напрямую с самого начала. Короче, что-то крупнокалиберное захватить мне не удалось, а без тяжелой техники мы не справимся. Скоро сюда придет десант в мобильных доспехах. Я уничтожил практически всю технику поддержки, переподчинил большую часть малогабаритных роботов, и на этом мои успехи закончились. Все, что тяжелее центнера активной массы, имеет квантовую защиту. Мне ломать их, только если напрямую. Они, знаешь ли, стреляют. И какую ты предлагаешь нам себе сочинить фамилию?» Женя уже бежала по коридору. Где-то в отдалении раздались взрывы. По мини-карте девушка могла наблюдать, как десяток роботов, среди которых присутствовали в том числе и уборщики, вскрывали обшивку с заваленной на бок танкетки. Та пыталась отстреливаться, но, видимо, из-за близкого взрыва выводок разнокалиберных роботов кучковался в мертвой зоне орудийных башен, заваленной штурмовой машины. Вокруг дымится просто груда металлолома. Уже и не сказать, сколько роботов было изначально. Кусок брони отваливается, в сторону отлетает заглушка информационного канала. И вот значок танкетки меняет цвет на зеленый. Роботы при этом начинают активно чинить новый юнит. «Как насчет шепот? Шепот, Евгения Владимировна. Звучит. И что нам даст склад строительной техники? Соберешь там тяжелый дрон прорыва и сделаешь смузи из бешеных экологов?» Кот аж споткнулся, внимательно глянул на Женю, потрогал ладонью ей лоб. «Ты обдолбалась, родная?» Рыжик взяла парня за локоток. «Да, Ты забыл, что у меня в крови намешано?» «Ах да, точно. Женя, пожалуйста, на два шага сзади, не загораживай сектор обстрела. И нет, я не собираюсь воевать на этой технике. Это типовой комплекс. Если тебе это обозначение хоть что-то скажет, гамма-8. Подземная часть почти полсотни метров. Делать котлован таких размеров просто невыгодно. Чтобы избежать обвала грунта и разрушения всей окружающей инфраструктуры, проще сделать площадку, поставить промышленный принтер, нагнать одноразовые техники и подвозить строительные материалы». Очередная дыра в стене, и они снова идут по пустынному коридору. «Я знаю, как строят подобные здания. Тоже в школе была на экскурсии. Там техника с ресурсом меньше процента. Не факт, что она стартанет. Ты думаешь пробиться вверх на старом проходческом комбайне?» Кот резко остановился. Пистолеты заняли место на магнитных захватах. В руках парня появился мономолекулярный клинок. Соломон начал вырезать в стене проход. Тихо взвизгнул нож, сообщая о том, что режущей кромки не осталось. Она рассыпалась пылью. Парень воткнул ручку в ножны, а вынул уже оснащенный новым лезвием. Через минуту проход в темноту был готов. «Нет, к тому же там от техники остались лишь остовы, а все ценное было демонтировано. Еще варианты?» Женя поняла, что кот улыбается. Это придало ей талику уверенности. «Хорошо. Что же там хранится неценного?» «Рядом с этим складом делают техническую зону, которая обслуживает коммуникации всего комплекса. Геотермальные насосы, отопление, кондиционирование. Обычно там можно найти пару-тройку кубометров минерального масла». Женя осторожно пролезла через дыру в стене. Они оказались в совсем уж старом ангаре. Воздух был влажным, холодным, и в нем полностью отсутствовал кислород, о чем и сообщила маска. «Кот, понятия не имею, что ты задумал, но, наверное, стоит начать это делать как можно быстрее». Паниковала девушка не просто так. На карте стремительно гасли зеленые точки, и, судя по шуму, до воюющих в коридоре оставалось не больше сотни метров. Тем временем парень залез по какой-то старой лестнице на бочку и снова начал работать ножом. «Знаешь, чем хорошо быть огромной сетью различных устройств? Ты получаешь целый ворох всевозможной информации, а взрывы очень неплохо позволяют прощупать окружающее пространство, но не в самом комплексе, а вокруг. Так вот, самой совершенной системой в данных конструкциях является гидроизоляция. Грунтовые воды непредсказуемы. Благодаря моему инженерному гению мне удалось понять, где именно тут находится подземное озеро. Очень большое. Но комплекс зальет под минус третий уровень». «И ты собираешься взорвать перегородку и затопить комплекс?» «Да, и не просто затопить. Ты представляешь, сколько тут высокоемких аккумуляторов? Это будет охренительно большая гальваническая ванна с плавающими пузырями перегретой плазмы. Смерть любой техники. Сомневаюсь, что тут есть что-то, предназначенное для эксплуатации в условиях того, что тут начнется через несколько минут. Кстати, подойди вот сюда. Кое-что интересное покажу». Девушка осторожно поднялась по металлической лестнице. Холодный металл неприятно обжигал кожу. Она подошла к коту и заглянула в неровную дыру, оставленную ножом. Толчок. И вот она уже с головой уходит в холодную жидкость. Попытка держаться на поверхности не увенчалась успехом, как в жутком кошмаре девушка тонула в полной темноте. Неожиданно под ногами обнаружилось дно. Что-то коснулось ее руки, и появилась связь. Раздался приглушенный гул. «Так, Рыжик, без паники. Это то самое место. Я взорвал запас окислителя, который нам достался в наследство. Единственный способ выжить в том аду, что я наверху устроил, пересидеть в бочке с маслом». Прочла сообщение на линзах девушка далеко не сразу. Масло имело температуру едва ли в пару градусов. Жене было холодно. Даже не так. Холодно. «Активирован антигипотермический комплекс. Срок работы 40 минут». Рыжик хотела было возмутиться происходящим, но... «Температура среды 2 градуса Цельсия». Она еще не осознавала. «Кот, а сколько нам тут можно сидеть?» «Да хоть час. После того, как пошла реакция, разнесет половину комплекса. Успеем дождаться хоть дядю Ваню, хоть службу спасения». «А когда станет безопасно вылезать?» «Минут через 15, не раньше. До этого убьет гарантированно». Ужас сдавил легкие. «Кот, а почему тут так холодно?» «Так система кондиционирования же. Это емкость аккумулятор холода. Где-то тут идет фреоновая магистраль. Кустарщина, но работает эффективно. Промышленный холодильник и грамотная утилизация тепла. А у тебя есть антигипотермический комплекс? Тебе эти наниты вкололи? Раздалась серия взрывов. Погасла тактическая мини-карта. Точнее, ее заполнила темнота. Нет, а у тебя, видимо, есть. Температура... Рыжик, доступ к базе генетических материалов я тебе уже выдал. Роди от меня сына или дочку. Какой идиот придумал, что смерть от переохлаждения легкая? Женя отчетливо вспомнила лекцию по физиологии. Время жизни в холодной воде при температуре ниже 3 градусов Цельсия не превышает 10 минут. Девушка нащупала кожу Соломона. Кот, дай мне, пожалуйста, нож. Тот, мономолекулярный. Держи и... Спасибо. Умирать так страшно. Рассеки череп между глазами. Это убьет меня моментально. Больше парень не написал ничего и на сообщение не отвечал. Видимо, развилось шоковое состояние из-за низкой температуры на фоне сильной потери крови. В руку легла ребристая рукоятка. Рыжик судорожно вцепилась в нее, боясь выронить. Следующие 2 минуты стали самыми долгими в жизни девушки. Срезать вслепую одежду с тела парня, не отрезать ему что-то в процессе, сорвать остатки одежды с себя, прижаться обнаженным телом к холодеющей коже и принудительно запустить экстремальный обогрев. Взятая под контроль нанитов биохимия выдавала из мышц и печени гликоген. В ход шли все ресурсы организма. Девушка ощутила дикий холод, заболела голова, температура тела кота упала ниже 32 градусов. Тело в ее объятиях мелко дрожало. Женя крепче прижималась к парню. Тягостно текли секунды. Женя беззвучно плакала. От страха. Боялась, что следующий удар сердца человека, которого она греет, плавая в заполненной маслом цистерне, не наступит. Вся эта история окажется напрасной. За стеной бочки их ждет только смерть. Что она потеряет нож, в который вцепилась до хруста сухожилий. Сотни оттенков страха. По истечении 5 минуты страх сменил место раздражению. Женя злилась на всех. На кота Соломона, который оказался долбанным хорошим человеком, на то, что он до последнего ничего ей не говорил, просто принеся себя в жертву. Наверняка зная, что у Рыжика есть нужный состав в крови. Девушка почему-то ни на минуту не подумала, что кот просто забыл о том факте, что масло находится в переохлажденном состоянии. Дико бесилась, вспоминая доброго, мать его, дядю Ваню. Строила планы жуткой мести и детально расписывала в мыслях порядок ампутации внутренних органов при сохранении сознания пациента. Вспомнив, что пациент, скорее всего, модификант, в планах начала фигурировать дисковая пила с алмазным напылением. В какой-то момент картинка стала такой яркой, что девушка ощутила тошнотворно-сладкий запах горелой кости. Злилась на себя, на то, что так преступно мало думала о последствиях своих поступков. О том, как легко она оказалась втянута в смертельно опасную авантюру. О том, что даже гордилась, что принимает участие в по-настоящему интересных событиях. На то, что вообще связалась со всей этой компанией. Если бы не кот, то... Мысли снова перескочили на парня. Способности включились внезапно. И девушка с остервенением начала копаться в биохимии кота, оптимизируя расход тепла, оберегая мозг и усилием воли закупоривая многочисленные места кровотечений. Благо масло вокруг не сильно способствовало бесконтрольному истечению крови, а спазмирующие сосуды еще больше помогали остановить кровь. Из-за препаратов в крови 10 минут в темноте растянулись в субъективный час. Девушка прокляла боевую фармакологию. Когда таймер на линзах истек, Рыжик вскрыла стенку бочки и толкнула ее наружу. После ледяного содержимого сосуда вода в коридоре показалась едва ли не горячей. Аналитический модуль в линзах высвечивал предполагаемые контуры стен. Но именно что предполагаемые. Девушка шла по затопленному залу в сторону дыры в перегородке, которую проделал кот. Маска тревожно горела желтым светом, сообщая о низком заряде картриджей. Девушка шла, мысленно прикидывая, сколько смеси должно было остаться в маске у Соломона и как сильно снизился расход из-за гипотермии. Выйдя в коридор, девушка скрипнула зубами. Темнота, тишина и толща воды, ощутимо давящая на уши. Накатывало отчаяние. Шаря в темноте, Женя напоролась на что-то острое лицом. Кусок металла оставил глубокую царапину и начисто сорвал маску. Запаниковавшая девушка задергалась. Активирован модуль внутриклеточного дыхания, До прекращения жизнедеятельности осталось 29 минут 13 секунд. Легкие болезненно сжались, выталкивая набранную воду, и схлопнулись, смазанные выступившей на внутренней стороне слизью. Мгновения адской боли и позыва вдохнуть пропали. Женя напрягла свои способности и неожиданно ощутила стены. Это было так, словно у нее разом выросли сотни вибриссов по всему телу. Закрыв глаза, девушка поплыла, толкая перед собой бессознательное тело слабодышащего кота. Так продолжалось какое-то время. Дважды приходили сообщения об активации каких-то нанитов. Женя плыла, стараясь сориентироваться. Дыхание парня остановилось, как и сердцебиение, но мозг был еще жив. В итоге ей повезло. Коридор закончился рваными краями и огромным провалом. Видимо, тут хранили запасы окислителя, которые при взрыве ушли вверх, разрушающей волной. Рыжик рванул вверх, хватаясь израненными руками за какие-то ошметки, продираясь через паутину арматуры. Еще рывок и еще. Из воды Женя вынырнула молча. В топливных контейнерах хранился высокоактивный окислитель. Сложный многокомпонентный комплекс, в состав которого входили в том числе и наниты, регулирующие процесс сгорания, позволял выводить на низкую орбиту широкий спектр многосреднего оборудования, от легких челноков до гигантских супергрузовиков. Вторым компонентом топлива, как можно было догадаться, являлась вода. Ионная плазма, в которую превращался окислитель при горении, сообщала огромную энергию молекулам воды. К слову, без воды взрыв навряд ли бы прорвался даже через два уровня перекрытий. 50 кубометров грунтовых вод, одномоментно превращенные в пар, вскрыли многоуровневый бетонный укрепленный комплекс, как острый нож, тонкую кожицу помидора. Но, впрочем, именно на такие энергии и была рассчитана вся современная инфраструктура. База Гринписа устояла. Из строя вышла большая часть электроники. Искин лишился трети вычислительных мощностей. Полтора десятка нижних уровней оказались залиты грунтовыми водами. Половина техники пришла в негодность, но уцелело больше 400 человек личного состава. На ходу были защитные системы ПКО, противокосмическая оборона, и ПВО, противовоздушная оборона. Полностью не пострадали мобильные отряды. Функционировала РЛС, радиолокационная станция, гася связь на всех частотах. Также были на ходу оба шагохода, несмотря на то, что оказались в зоне поражения. Эмиттеры силовых щитов практически выгорели, но не допустили разрушения боевых механизмов. Женя лежала, уперев локти в бетонную плиту. С жутким сипом воздух втягивался в широко раскрытый рот девушки. Приступ удушливого кашля выводил из легких комки кровавой слизи. Все тело било крупная дрожь. Чуть продышавшись, девушка вытянула кота на плиту, сорвала маску, горящую тревожным красным, и начала непрямой массаж сердца. Импульсы психической силы держали расползающуюся мозговую активность. Сердце кота сделало удар, разгоняя холодную кровь по телу. То, что ему ввели после пробуждения в полицейском участке, помогло пережить переохлаждение, остановило процесс распада и сейчас сделало реанимационные мероприятия особенно эффективными. Соломон задышал. Женя разрыдалась, покрывая бледное лицо поцелуями. На самой девушке из одежды остались обрывки штанов. Ботинки остались внизу. Остальное тело было обнажено и покрыто многочисленными ранами. Иные выглядели так, словно куски кожи вырвали рыболовными крюками. Левая ладонь была изрезана до кости. Взгляд девушки упал на культю с протезом. Вокруг ободка на магнитной ленте обнаружилась батарея чудом выживших ампул. Рыжик сорвала набор, лихорадочно перебирая. Какие-то непонятные обозначения, тройка ампул откровенно кустарного вида, противошоковая, сыворотка для полевого допроса и ярко-бордовый тюбик боевого коктейля. Не особо размышляя, девушка вытащила ее и всадила парню в шею. А увидев, как пламенем вспыхнула нервная ткань в ее восприятии, зажала Соломону рот и прижала голову к себе. Судорога прошла по всему телу, вызвав страшные конвульсии. Крик был задушен девичьей ладонью. Мертвые импланты мигнули диодами, извещая о том, что носитель вернулся в сознание. Тело обмякло, а из израненных губ раздался стон. «Как же мне хреново и холодно!» «Кот! Котик живой!» «Рыжик, блин, тоже живая! Не верю! Я умираю! это глюки. Я про такое читал». Слова давались парню с трудом. От мощной пощечины голова мотнулась в сторону. «Я тебе покажу глюки. Я тебя, ублюдка, мехом наружу выверну. Я тебе двойной комплект гениталий пришью и продам в Сан-Франциско в Нижний город. У меня там завязки в борделе». Девушка шипела рассерженной кошкой. «Убедила. Жив. Уже сожалею. Отставить рукоприкладство». Руку Жени перехватили щупальца импланта. Стальные прутья рассекли кожу. Девушка болезненно ойкнула. «Я так понимаю, еще ничего не закончилось?» «В противном случае что?» Рыжик утерла свободной рукой текущие слезы. «В противном случае ты бы меня уже насиловала. Где мы?» «В заднице. Глубоко-глубоко в заднице», — высказала свое мнение о происходящем девушка, устало прикрывая глаза. Люди в зоне чувствительности были ошарашены, испуганы и злы. А вот парень... Парень просто фонтанировал весельем. Но с боевых коктейлей и не такие приходы случаются. Кот, кряхтя, сел и осмотрелся. После чего потряс головой и постучал по глазному импланту. «В заднице мы были изначально, а сейчас идем по дороге к свету. Но с твоей оценкой ситуации я согласен. Как бы нас не завалило дерьмом по самую маковку». Соломон поднялся на ноги и осмотрелся. Одежда висела лохмотьями, словно кто-то пытался залезть под нее и ножом прокладывал себе путь. С ошметков ткани капала вода пополам с вонючим маслом. Все тело покрывали порезы. Внешний экзоскелет был разрезан на куски, но эта часть снаряжения легко поддалась ремонту, стоило лишь только совместить рассеченные части. Кофр был потерян вместе со всем своим содержимым. На поясе висела пара цилиндров с непонятной жидкостью в магнитной ловушке. Игольники с оборванными энергопроводами болтались на поясе. К изумлению Соломона, они функционировали и мелькали активным зарядом. Парень, увидав это, восхищенно выругался. «Рыжик, живем! Верни мне, пожалуйста, мою аптечку. Если что, у меня расширенная страховка, так что печень мне должны потом вставить». И уже тише. «Надеюсь, я не забыл ее проплатить». Кот крутанул в пальцах один из двух цилиндров и направил его как хлопушку вверх, дернул. Содержимое магнитной ловушки взлетело в воздух, моментально рассеиваясь. Тут же ожил интерфейс линз. Снова появилась мини-карта, но на этот раз с сотнями красных пометок, а мир стал слегка прозрачным. «Есть контакт. Обожаю современные технологии. Ну, сейчас повоюем». Соломон взял заменителем руки пистолет и вогнал туда энерговод, выскочивший из цилиндра импланта. Второй пистолет занял место в другой руке, направленный к небу. «Кот, а может, не надо? Может, трупами прикинемся? Но час ведь уже прошел. Мы тут внимание привлекли. Нас из космоса видно наверняка было». «Ну, уже не прикинемся. Нас уже засекли, но не идентифицировали. Иначе бы давно накрыли чем-то. А так, пока принимают за случайно выживших. Но идентификация — вопрос короткого времени. И мне нравится твой ход мыслей». «Какой?» «Насчет космоса. Сейчас я тебе покажу, что мне подарил дедушка. Эх, после этих приключений родители не отвертятся от новых подарков. Рыжик, если я вдруг промахнусь, или там автоматика откажет, еще раз напоминаю, ты самое лучшее, что было у меня в жизни. И типа, это было очень круто». «Кот, черт возьми, ты не можешь без лишней театральщины? Что значит, если вдруг промахнусь?» «Увидишь». Написав это, кот вытянул живую руку вверх, прицелился в небо и активировал игольник.